как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала, где ваша столица, Киев или Москва? Всюду, по всей громадной территории страны, слышны отзвуки южно-русской и украинской речи. Но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для них родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобычный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и действенные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые, от Московской Руси до нынешнего дня. Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают, что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат. Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшийся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с Киевской Софией и дивным городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре. Чтил Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала, и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва, ведь мой родной язык русский. Если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попробует остановить погромщиков привычным и ласковым матом. Эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее. Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в ЗАГС. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в ЗАГС мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже, и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде, и баста. Без удостоверения не повезу. Значение регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле... В ЗАГСе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В ЗАГС же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно. Барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотаться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, который он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить бракосочетание, потому что молодым не терпится. Она посмотрела на нас опытным холодным взглядом и сказала: «Знаем мы, и подождут до завтра». Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда –